Глава 13. Алана. Я лежала на большой кровати. Моей кровати, преодолевая сонливость. Прохладная вода сделала свое дело. Ко мне вернулся рассудок, и я поняла, что не готова к ночи с Торном. На самом деле я не была уверена, что любая другая была бы готова. Я все еще находилась в замешательстве и, честно говоря, не хотела поощрять его выходки. Даже если бы это привело к единственному оргазму в моей жизни. Откинув голову на подушку, я боролась с желанием ударить себя по лицу. То, что я подчинялась ему и испытывала от этого удовольствие, по-настоящему темное удовольствие, действовало на меня как наркотик, с которого следовало бы скорее слезть, пока я не увязла еще глубже и не утонула в этих ощущениях. Я не идиотка и понимала, что единственный способ бороться и с Торном, и с собой — это сбежать от него от соблазна. Но в тот момент я действительно начала прислушиваться к нему. Его не было уже несколько часов. У меня никак не получалось разгадать эту причудливую загадку. Очевидно, что ему понравилось шлепать меня. Но потом, когда я заплакала, он крепко обнял меня и ушел только тогда, когда я была готова сорвать с него одежду. Он совершенно точно был опасен. И я не понимала, руководствовался он моралью или нет. Тот огонь в его глазах и печаль, которые я увидела, манили меня. Мне показалось это достаточно веской причиной, чтобы избегать его ночью, а на следующий день придумать, как сбежать из этой огромной крепости. Наконец я заснула, думая о нашем поцелуе и желая большего. Мои сны — калейдоскоп океанских штормов и ударов молний. Я отправляюсь в страну грез, где юна и слишком уязвима, чтобы справиться с миром, в котором родилась. Вот мне снова 6 лет. Я держу мягкого плюшевого мишку со сверкающими голубыми глазами, а между пальцев сжимаю розовое кварцевое ожерелье, то самое, которое улучшает мое самочувствие. Раздаются крики. Закрываю глаза и съеживаюсь на холодном полу. На моей босой ножке порез. Что происходит? Не понимаю. Слезы текут по лицу, и я качаюсь из стороны в сторону, ударяясь о стену, а потом останавливаюсь. Мама велела мне вести себя тихо. Тишина, мой друг. Я не знаю, где я. И на улице так холодно, мне холодно. Что происходит? Из ниоткуда раздается визг шин. Кто-то кричит: «Алана, проснись! Сейчас же!» Звучит чей-то низкий голос, которому нужно повиноваться. Я резко вскочила и стала жадно хватать ртом воздух. В ушах звенело. Я вытерла слезы со щек. Видимо, это я кричала. «Какого черта?» — воскликнул Торн. Подошел к бархатным шторам и распахнул их. «Нет!» — вскрикнула я. «Закрой их!» Он тут же задернул их обратно и повернулся ко мне. Я нащупала ночник на прикроватном столике и в ту же секунду пожалела, что не включила его раньше. Торн стоял на фоне кремовых штор в облегающих хлопковых черных боксерах. Его взгляд проникал в самое сердце. Волосы были растрепаны, а тело... Я хотела было сглотнуть, но у меня перехватило дыхание. Его покрытая татуировками грудь была испещрена шрамами, порезами, ожогами, следами от ударов кнутом и пулевых ранений. Свидетельство боли каким-то образом делает нас сильнее. Под его кожей заиграли мускулы, и я почувствовала страх. Жизнь — тяжелая штука, но он был достаточно силен, чтобы справиться с каждым испытанием. Черные узоры покрывали правую сторону его тела и стекали вниз по руке. гранаты, розы, ножи и черепа. Замысловатый рисунок не должен быть красивым. Он служил предупреждением. Я старалась дышать через нос, чтобы не потерять сознание. Из-за ночного кошмара ноги слегка онемели. «Ты теперь вампир?» — спросил Торн, все еще пристально наблюдая за мной. «А?» — спросила я, моргнув. Он указал взглядом на занавеску. «В комнате нет света, хотя только что рассвело. Что такое?» Я не хотела об этом говорить. Вместо этого я уставилась на его грудь и мускулистые руки, отмечая тонкую талию и мужественные бедра. Кто бы мог подумать, что бедра могут быть мужественными? «Я не буду повторять. Ты кричала так, будто тебя режут». Я смутилась и вцепилась пальцами в одеяло, нащупав под ним футболку, в которую хотела переодеться. «Я не хочу говорить об этом», — сказала я. «Думаешь, что у тебя есть выбор?» — сказал Торн и направился прямо ко мне. Я отползла назад к изголовью кровати, но, к сожалению, проникать сквозь стены я не умела, хотя в тот момент очень этого хотела. Он выключил свет, поднял одеяло и прижался ко мне горячим телом. Я не шелохнулась. «Подожди», — сказал он. Ощущение было такое, словно я утонула в океане. Театрально вздохнув, Торн обхватил мое обнаженное бедро и утянул за собой под одеяло. «Клянусь, в тебе больше упрямства, чем в деревенской корове». Его тепло проникало мне под кожу, но руки у него были ледяные. Не найдя другого выбора, я прижалась к нему спиной. «Ты только что назвал меня коровой?» «Конечно, нет». «Так почему ты кричала?» В темноте в его объятиях я чувствовала себя в безопасности. Ну, в некотором роде. «Ты сказал, что оставишь меня в покое». «Я имел в виду в сексуальном плане», — сказал он, и его дыхание коснулось моих волос, а не в плане объятий после ночных кошмаров. Улыбка невольно появилась на моих губах. «А у тебя много ночных кошмаров?» — спросила я. «Больше, чем можно сосчитать», — ответил он. Эти слова огорчили меня. Я хотела разрядить обстановку, а не обсуждать дурные сны или вид из окна. «Ты кого-нибудь убил сегодня ночью?» Я затаила дыхание. «Одного из двух», — непринужденно ответил он. «Он заслужил это?» — спросила я, думая о том, что Торн в любом случае не следует моральным принципам. «Естественно, заслужил», — сказал он. Его твердая, как железо, рука обхватила мою талию и притянула к себе еще ближе, а губы коснулись уха. Внутри все затрепетало. «Ты же сказал, никакого секса». «Если, по-твоему, это секс, то тебе нужны более качественные стриминговые сервисы», сказал Торн, после чего сделал паузу. «У тебя даже не возникло соблазна подождать в моей постели?» Я не любила, когда на меня давили, но другого способа описать то, что он делал, просто нет. Он прижимал меня к себе слишком крепко, и мне это нравилось. У моего мозга и тела были совершенно разные представления о том, как воспринимать Торна Битаха. Как будто с таким диким животным, как он, можно справиться. Хватит напрашиваться на комплименты. «Я и не напрашиваюсь, просто хочу знать правду». «Да, правда для него превыше всего, не так ли?» — подумала я. «Да, я хотела остаться». Он поцеловал меня в макушку. «Хорошая девочка». «Это потому, что я сказала правду? Или за то, что была достаточно умна, чтобы держаться от него подальше? Хотела бы я знать ответы на эти вопросы». «Ты действительно ощущаешь во рту вкус меда, когда я говорю?» «Да, хотя и мимолетно». Он совсем не приторный. Очень приятный, если честно. Жар бросился в лицо, накрывая волной удовольствия. Я не могла контролировать вкус своих слов, но мне нравилось, что они доставляли Торну удовольствие. В моих поступках и чувствах совершенно не было логики, учитывая, что той ночью он убил человека. Я понятия не имела, что произошло, но он сказал, что тот парень заслуживал смерти. Веки начали опускаться. Ты слишком долго держала все в себе. Расскажи мне о ночном кошмаре и о том, почему боишься рассвета. Часть меня хотела довериться ему тем сонным утром, а другая желала послать его к черту. И все же я думала, что это заявление было бы расценено как вызов, а моя задница не была готова к еще одному раунду с разъяренным Торном. Предугадав мое решение, он нежно провел ладонью по моей руке и коснулся уха, еще крепче сжав в объятиях. «Доверься мне, выплесни все, что накопилось». «Особо нечего рассказывать. У меня повторяющийся кошмар. В нем я вижу себя, маленькую и напуганную. Идет дождь, и я слышу голоса. Сердитые голоса», — сказала я и вздрогнула, когда он опустил руку мне на бедро. Его возбужденный член уперся мне в зад, и на долю секунды меня поразило его самообладание. «Чем там пахнет?» — спросил он. «Ванильными свечами?» — тотчас ответила я. «И нет, их не видно, но я чувствую их запах». Торн переместил вес, и мне показалось, что я услышала стон. «Они тебе о чем-нибудь напоминают?» Я покачала головой, как он вдруг закашлял, выплевывая изо рта изрядную порцию моих волос. «Тебя когда-нибудь похищали? Ну, помимо...» Напоминание о шатком положении, в котором я находилась, мгновенно охладило мой интерес к теплу его крепкого тела. «Вообще нет. Я обращалась к разным психиатрам и гипнотизерам. Ничего». «А что говорит твой отец?» «Он в растерянности. По его словам, меня никогда не похищали и не подвергали опасности. Он не понимает, откуда эти сны. Я ненавидела, когда он смотрел на меня так, будто со мной что-то не так. Я давно научилась скрывать свои кошмары, но все равно обращалась за помощью». Губы Торна снова коснулись затылка, и меня словно ударило током. «Послушай, если тебе что-нибудь понадобится, можешь попросить меня о чем угодно. Я найму тебе любого психотерапевта. И когда мы обнаружим источник твоих страхов, я уничтожу каждый его дюйм, пока от него ничего не останется». Эта клятва звучала правдоподобно. «Зачем?» — прошептала я. «Мы же враги». Он повернулся и, встав на локти, навис надо мной. «Мы не враги». Я приподняла бровь и попыталась не обращать внимания на его эрекцию, хотя это было невозможно. Кровь кипела, ее поток в венах ускорился и громко отдавался в ушах. Я так запуталась. «Я — наследница Aquarius Social. Ты — владелец Malice Media», — произнесла я медленно. Он должен был услышать каждое мое слово. На заре цивилизации, а, возможно, и раньше, существовали 4 семьи, которые правили этим миром, независимо от страны или бога. «Урок истории? Как интересно!» — сказал Торн, и его томный взгляд опустился на мои губы. «С незапамятных времен мужчины укрепляли свою власть, создавая союзы». Мне было сложно сосредоточиться. «Так ты хочешь создать со мной союз?» — спросила я. Эта идея казалась мне довольно пугающей. Мы уже связаны, и ты это знаешь. Хотя все сложно. Пробормотал он с ноткой гнева в голосе. Почему ты боишься рассвета? Это как-то связано с восходом солнца? Нет. Все действительно сложно. Мне было неприятно это признавать, но мой страх не имел под собой никаких реальных оснований. Он был так же нелеп, как дикобраз на фабрике по производству воздушных шариков. «Все дело в окнах. Точнее, в узоре», — сказала я. Торн еще глубже вдавил меня в матрас. «В конце концов, я всего лишь женщина. Клянусь, мои руки сами по себе начали путешествовать по его рельефным мышцам». «Тебя смущает знак X? «Да. И прежде чем ты спросишь, скажу, что никто не знает почему. Как только я вижу этот рисунок, мне хочется закричать, убежать и спрятаться, что очень выматывает. Эта фобия встречается нечасто, и никому не известно, откуда она взялась. Я знала об этом после нескольких своих встреч с известными профессионалами. Так что, если захочешь по-настоящему свести меня с ума, запри меня в комнате с такими окнами и подбрось туда парочку щелкунчиков в натуральную величину». «Щелкунчиков?» — переспросил Торн, скривив губы. «Да», — ответила я. Его губы были такими притягательными, что я еле сдерживалась, чтобы не провести по ним пальцами, поэтому остановилась на ужасном шраме. Из его груди вырвался звук, который я никогда не смогу воспроизвести. Нечто среднее между мурлыканьем и рычанием. Похоже, в этот момент лев был удовлетворен. «Щелкунчики безобидны». «Ну да, пока не свернут тебе шею своими челюстями», — сказала я, задрожав. «Жутковато. Как можно считать, что они веселые?» Жар тела Торна согревал кожу. «Я буду иметь это в виду». Он впился в меня пристальным взглядом. «Да. Эти маленькие засранцы, наверное, любят больших чудовищ. У них деревянные тела и фальшивые улыбки. Тебе повезло, что ты еще не превратился в их рождественский ужин. Держу пари. Из твоего обилия мускулов получилось бы отличное жаркое». «Обилие?» — спросил он слегка недовольным тоном. Я усмехнулась. «Ладно, у тебя оптимальное сочетание мышц и сухожилий». «Так-то лучше», — сказал Торн, облизнув губы, словно попробовал лучший напиток в жизни. «Члены банды, которых я допрашивал сегодня вечером, хотели похитить тебя, а не убить». «Мне должно было стать легче?» «Наверное, да. Поскольку теперь я возглавляю Аквариус, логично, что меня хотят похитить. В этом есть смысл. Рада, что никто не хочет моей смерти», — сказала я. «Может, тогда он освободит меня? Интересно, позволит ли он взять пару книг из его библиотеки?» — подумала я. «Раз уж у нас час откровений, откуда у тебя этот шрам?» — спросила я, проведя пальцем по его переносице. «Джастиса, его маму и меня похитили, когда мы оба были еще маленькими», — сказал Торн с отсутствием всяких эмоций на лице. «Меня пытали в прямом эфире, чтобы повлиять на нашего отца. Попытка провалилась, ведь он сумел спасти Джастиса и меня. Черити убили». «У меня отвисла челюсть. Мне так жаль». «Отец избавился от людей, которые нас похитили. Они были владельцами перспективной на тот момент интернет-компании, которую он уничтожил», — продолжил Торн, и его глаза засверкали. «Однако мы с отцом никогда не были близки. И я знаю, что в какой-то момент он даже планировал убить меня. Я слышал, как он говорил об этом своему заместителю». Я сглотнула. «Почему он хотел тебя убить?» «Я могущественнее всех, кого он знал. Ведь благодаря моей связи с гранатовыми камнями Мы научились правильно использовать энергию от социальных сетей. Я угрожал ему, но он решил, что у него впереди еще много лет, и начал строить планы. Сказал Торн без капли обиды. Все угрозы принято устранять сразу. И однажды он зашел слишком далеко. Так что, думаю, я выиграл эту битву. «Что произошло?» — спросила я, почувствовав, как сердце закололо. Торн выдохнул и прижался грудью к моим набухшим соскам. У меня перехватило дыхание, и я попыталась скрыть это кашлем. Легкий смешок, промелькнувший в его суровом взгляде, дал понять, что я потерпела неудачу. Я убил его. Мне было 15, а Джастису 13. Отец избил его чуть ли не до смерти за какой-то глупый проступок. Я сделал выбор в пользу своего брата и полагаю самого себя, — ответил Торн, пожав плечами. В любом случае, я всегда винил отца в смерти Черити. Она была матерью Джастиса. И, можно сказать, моей тоже. Он стиснул зубы. Я коснулась большими пальцами его подбородка. Что с ней случилось? Он не выдержал и чмокнул меня в нос. Ее забрали у нас обоих, у Джастиса и меня. Черити была доброй, и ее слова были на вкус, как черничный джем. Мне было очень жаль его. «Почему ты винишь его, если он не убивал ее?» «Она принадлежала ему», — сказал Торн. «Он взял ее в жены, и его обязанностью было обеспечивать ее безопасность. Она была его женщиной, и он нес за нее ответственность. Все, что с ней случилось, было его виной». «Ого! Старомодное мышление. Вот оно что», — подумала я. «Добро пожаловать в 21 век, пещерный человек. Теперь в игре новые правила», — сказала я, ослабив давление на его челюсть. «Мы, женщины, можем сами о себе позаботиться». «Тебе стоит посмотреть на себя со стороны сейчас», — сказал он с серьезным выражением лица, но его тон остался снисходительным. Точка зрения Торна не была лишена смысла, и что еще хуже, в его мировоззрении было даже что-то манящее. Я не могла не чувствовать себя в безопасности, видя его непоколебимую силу и мужскую привлекательность. Однако в то же время я была в замешательстве. Внутри меня словно приподнялась завеса. Мы оба одинаково страдали от того, кто мы есть, и от наших семей. И только Торн увидел во мне ту растерянность и отчаяние, ту темную пустоту, о которой не знал никто. «Мы подходим друг к другу». «Нет, это безумие. Я не могу сойтись с социопатом», — подумала я. Запаниковав, я начала лепетать. «У меня тоже есть шрам. Внизу, на груди. Он остался после автомобильной аварии, в которой погибла моя мама. Получается, мы оба, я и Торн, выжили после катастрофы». Он повернулся на бок и, задрав мою футболку, нащупал на животе длинный шрам. Наверное, было больно. Я не помню. Эти прикосновения сводили меня с ума. Если бы он только опустился чуть ниже, подумала я, как раздался стук в дверь. «Машина готова!» — крикнул Джастис, и мы услышали звук его удаляющихся шагов. «Мне пора», — сказал Торн и ловко встал. «Поспи немного. Поговорим позже». По телу пробежали мурашки, когда я увидела, как он грациозно направился к двери. «Торн, когда я смогу вернуться домой?» — спросила я вдогонку. Он даже не оглянулся. «Ты уже дома», — ответил он, а затем открыл дверь и вышел в коридор. Я резко выпрямилась. «Подожди!» — начала я. Мое сердце бешено колотилось. Он слишком быстро втянул меня в свой мир, и я не могла ясно мыслить, находясь в этом доме рядом с ним. «Ты не можешь держать меня здесь!» — крикнула я. «Это мы еще посмотрим», — сказал Торн и ушел.